Глава 6. Защищайтесь от негативного влияния. Оборонительная система. Противоположность грусти. Я сын нейробиолога. И как любой хороший сын нейробиолога, своему сыну я первым делом показал мультфильм «Головоломка» студии Pixar. Мультипликаторов консультировал нейробиолог Декер Келтнер из Калифорнийского университета в Беркли. В фильме 5 базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость – соперничают за власть в мозге 11-летней девочки по имени Райли. Все осложняется из-за переезда семьи в Сан-Франциско, ведь девочка вынуждена расстаться со своими друзьями. Что интересно, Келтнер говорил, что ему хотелось ввести и другие персонажи, такие как трепет и стыд, но в Pixar сказали, что и с 5 эмоциями будет трудно справиться. Я показал мультфильм Лео, чтобы помочь ему осознать, почему он испытывает разные эмоции и как они называются. И как любой уважающий себя исследователь счастья, я был особенно взволнован, представляя ему радость. Неделю спустя мы с Лео были в торговом центре «Таргет». Навещали наших друзей в магазине игрушек. Это означает, что мы проторчали там некоторое время, но домой никого не забрали. Мне на глаза попались несколько мягких игрушек, персонажей головоломки. Взволнованный я крикнул: «Посмотри, Лео, вот радость!» Его глаза расширились, на лице появилась широченная улыбка, и с восторженным ликованием он потянулся к тряпичному чудовищу рядом с радостью и завопил: «Печаль!» «О нет, только не это», — подумал я. Я снова с воодушевлением показал на радость, но он игнорировал меня и прижимался к печали. Понимая всю важность момента, я схватил еще одну печаль с полки, и 5 минут исследователь счастья просидел на полу в Таргет, скрестив ноги и укачивая печаль вместе с сыном. Эта простая история иллюстрирует один из самых важных и глубоких уроков этой книги. Вопреки убежденности, что такие эмоции, как печаль, страх и гнев, служат барьерами на пути к большому потенциалу, они, наоборот, нужны и полезны. В своих выступлениях я утверждаю, что противоположностью счастья не является несчастье. Несчастье может стать топливом для невероятных позитивных перемен. Несчастье – это напоминание о том, что я одинок и мне надо завести друзей, сигнал, что я делаю что-то, противоречащее моим базовым ценностям, знак, что моя работа не соответствует моим приоритетам. Печаль не является противоположностью радости. Это апатия, то есть потеря энергии, необходимой для движения к цели. Если вы утратите радость, поиск большого потенциала станет бессмысленным и бесполезным. Мы стремимся к идеалу и на работе, и дома. Конечно, мы могли бы испытывать больше радости и достигли бы большего успеха в мире, где все идет своим чередом, все с нами соглашаются, а работа всегда в удовольствии. Мы раздражаемся, когда все не так. Самым большим камнем преткновения для некоторых слушателей этой книги будет именно вера в нашу способность достичь большого потенциала в мире, где, как кажется, вознаграждается зло и карается добро. Джон Майер хорошо выразил эту фрустрацию в песне «В ожидании перемен». «Теперь мы видим все, что идет не так, с миром и теми, кто им управляет. Поэтому мы продолжаем ждать, когда же мир изменится». Но если мы будем ждать, мир никогда не изменится. Может быть, у нас нет власти, чтобы управлять миром, но у нас есть сила, чтобы защищать добро в нем. Хорошая новость. Мы можем прекратить ждать, когда наступит идеальный мир и нас поддержит в нашем стремлении к большому потенциалу. Не следует отчаиваться, испытывая страх, гнев или печаль. Это очень важные эмоции. Они становятся проблемой только когда разбалансированы. Когда страх парализует, гнев перерастает в ярость, печаль приводит к отчаянию. Необходимо защитить самих себя от сил, толкающих нас к краю. Вспомните историю из главы 2. Когда волки вернулись в Йеллоустоун, бобры наверняка были не в восторге. Однако появление хищников на самом деле привело к укреплению всей экосистемы. Точно так же, как вакцинация защищает наш организм от болезней, заставляя нашу иммунную систему бороться с ослабленным вирусом, внедрение угроз в нашу экосистему потенциала помогает нам привиться против них. Оба случая являются примером, как присутствие, казалось бы, негативных сил в вашей жизни может послужить укреплению и оздоровлению вашей системы. Эта глава о том, как превратить этот негатив в источник силы и устойчивости, чтобы вы могли процветать и здравствовать в этом временами очень нестабильном мире. Защита от темных сил. Когда я готовил диссертацию в Гарварде, то большую часть времени проводил в кафе. Там писал, размышлял и встречался с людьми. Но если мне хотелось сменить декорации, я выбирал какую-нибудь библиотеку в студенческом городке. В каждой из них, от библиотеки юридического факультета до факультета дизайна, была не просто разная обстановка, в них царила совершенно иная атмосфера. Я заметил, что каждый раз, посещая библиотеку Гарвардской школы права, я ухожу оттуда разочарованным, раздраженным и истощенным безо всяких на то причин. Что же могло нанести такой ущерб моей энергии и концентрации? Вскоре я получил ответ на этот вопрос, беседуя с одной аспиранткой. Проведя некоторое время в Гарварде, она стала сертифицированным знатоком мест, пригодных для учебы. Библиотека Уайденера, где занимается большинство студентов, по ее информации, была приятной смесью юношеского оптимизма, усердия и трудолюбия с легкой ноткой неадекватности. Другими словами, отличное место для поиска мотивации, чтобы сдвинуть с мертвой точки проекты, до которых руки не доходили. Библиотека Уайденера в Гарварде – вторая по величине университетская библиотека в США. В ней 10 этажей, причем 4 находятся под землей. Библиотеку теологического факультета она описала как аскетичную, но с глубокими базовыми нотами и оттенками вдохновения, то есть хорошее место для написания статей на общие темы. Бархатистые приторные библиотеки в общежитиях для студентов последнего курса были, по ее словам, хороши для электронной переписки и поцелуев. Библиотека юридического факультета, хоть и имела прекрасную начальную ноту, но с островато-кислым вкусом и горьким шлейфом, что она считала совершенно бесполезным. Она была права. У школы права одна из двух красивейших библиотек, но после нескольких посещений я стал избегать ее как чумы. Причина этого снова возвращает нас к базовому исследованию, лежащему в основе большого потенциала. В главе 3 мы узнали, что наш мозг запрограммирован на эмоциональное и социальное инфицирование, то есть присутствие даже одного позитивного человека в сообществе может заразить каждого оптимизмом. Точно так же мы можем подхватить негатив, стресс и апатию, подобно сигаретному дыму при пассивном курении. Эксперимент исследователей Энгерта, Миллера, Киршбаума и Сингера показал, что даже простое наблюдение за человеком, испытывающим стресс, особенно если коллега или член семьи, может немедленно повлиять на нашу нервную систему. Уровень гормона стресса, кортизола, тут же повысится аж до 26%. К тому же пассивный стресс воздействует почти с такой силой, даже если исходит от незнакомца. Когда испытуемым показывали видеозапись стрессовых ситуаций, которые происходили с неизвестными им людьми, у 24% наблюдалась стрессовая реакция. Более того, исследователи Фридман и Риджо из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили, что если кто-то в поле вашего зрения волнуется и ярко это проявляет, вербально или невербально, с высокой степенью вероятности вы испытаете эти же эмоции. Эксперимент показал, что даже трейдеры в биржевом зале, разделенные стеклянными перегородками, могут считать панику человека, находящуюся тут же, по языку его тела. Невероятно, чтобы подхватить стресс, вам даже не надо видеть или слышать напряженного человека. Вы можете его унюхать. Последнее исследование показывает, что при стрессе вырабатываются специфические гормоны, которые выделяются вместе с потом. Система обоняния человека может не просто уловить их, но и определить, являются ли эти гормоны следствием сильного стресса или незначительного. Короче говоря, в окружении исключительно негативных и вымотанных стрессом людей мы очень быстро скатываемся от высокой мотивации и позитива к нервному истощению и негативу. Печально известная как одно из мест с самой острой конкуренцией в и так уже гиперконкурентном университете, Гарвардская школа права является рассадником негатива, тревожности, разочарования и стресса. В своем предыдущем исследовании моя коллега Лиз Петерсон обнаружила, что если у абитуриентов наблюдался средний уровень пессимизма и депрессии, то к четвертому месяцу обучения эти показатели в три раза превышали средние по стране. Более того, в отличие от студентов бизнес-школы, знаменитые своими еженедельными вечеринками и светскими мероприятиями, студенты школы права посещают всего два мероприятия за год, организованных факультетом, что приводит лишь к усилению конкуренции и еще большему разделению. Вот почему, когда вы сидите среди стопок юридических словарей и томов прецедентного права в дорогих кожаных переплетах, вам даже не надо готовиться к экзамену по адвокатуре, чтобы стать мишенью для визуальных и обонятельных атак на вашу мотивацию и продуктивность. Если мы не защищаемся стратегически, наш потенциал может понижаться просто из-за людей, нацеленных на соперничество и транслирующих стресс. В главе 3 уже говорилось, что в современном мире мы подвергаемся чрезмерному воздействию других людей практически все время. В офисах с открытой планировкой мы весь день улавливаем энергию вымотанных коллег. Мы постоянно впитываем депрессивные и тревожные сводки новостей или отвратительные и негативные комментарии в социальных сетях. Мы инстинктивно чувствуем напряжение людей в метро, автобусах и самолетах. В современном мире от этого никуда не деться. Вот почему так важно не только найти агентов позитивного влияния, но и защитить себя от неизбежного негативного воздействия. К сожалению, сегодня негатива больше, чем когда бы то ни было. Наши новости заточены под негатив. Факторы стресса на работе и в школе превысили все исторические показатели. Депрессия и уровень тревожности зашкаливают. Кроме того, достаточно одного агента негативного влияния, чтобы разбалансировать всю систему. Авторы книги «Скрытые силы социальных связей» Роб Кросс и Эндрю Паркер рассказывают об исследовании, которое они провели. По их наблюдениям, около 90% тревожных состояний на работе создается 5% нашей сети, людьми, которые высасывают энергию. По наблюдению ученых из Гарвардской бизнес-школы, воздействие одного единственного токсичного человека гораздо сильнее, чем влияние суперзвезды на всю команду. Мы начинаем понимать, что эти вредоносные силы могут быть скрытыми и проникать в нашу экосистему даже без нашего ведома. Воспринимайте эту главу как учебное пособие по защите от темных сил. Всегда хотелось такое написать. Как известно любому фанату Гарри Поттера, это здорово иметь способность защищаться от сил зла. Магию обещать не могу, но предложу 5 стратегий защиты, обезоруживания и преодоления сил, угрожающих нашей энергии, креативности, увлеченности и потенциалу. Стратегия номер 1. Выкопайте ров. Стратегия номер 2. Постройте ментальную крепость. Стратегия номер 3. Научитесь искусству психологического айкидо. Стратегия номер 4. Отдохните от проблем. Стратегия номер 5. Расставьте приоритеты. Обратите внимание, это самая короткая глава, но она и самая стратегически насыщенная. Я не предлагаю вам опробовать каждую стратегию по отдельности. Лучше выберите ту, которую сможете эффективно применить на работе или в семье прямо сейчас. Если она сработает, добавьте еще одну. Выстраивайте вашу оборону стратегически по одному приему за раз. Сначала завершите полностью одно сооружение, потом переходите к следующим. Если вы выстроите половину стены, захватчики могут ее запросто обойти. Начнем с нашей первой стратегии. Окружаем наш день рвом, чтобы защитить свое настроение, оптимизм и энергию от негативных атак. Стратегия номер один. Выкопайте ров. Мон-Сен-Мишель – одно из красивейших мест нашей планеты. После окончания колледжа я поехал учить французский в Париж. Выучить язык там не удалось, зато я достиг совершенства в поглощении блюд. Однажды на выходные я поехал на остров Мон-Сен-Мишель, чья крепость вдохновила авторов мультфильма «Рапунцель. Запутанная история» и видеоигры Dark Souls, которую я, кстати, очень люблю, на создание волшебных замков. Во время Столетней войны небольшая группа солдат, дислоцированных на острове, смогла сдержать атаку мощных английских войск. Это случилось не столько из-за военного мастерства, превосходного командования или слепой удачи, сколько из-за того, что монастырь и поселение расположены на приливном острове, а значит, все время, за исключением нескольких часов, когда отлив на самой низкой точке, он окружен рвом, созданным самой природой. И это не какой-то мелкий ров. При высокой воде он достигает глубины 14 метров. Каждый день во время прилива вода окружает остров со всех сторон, подступая под самые стены. Таким образом, горстке солдат не надо было обороняться от британцев сутками напролет. Им нужно было собраться с силами и отбивать атаки врага только в часы отлива. Приливной ров – это идеальная метафора для того типа обороны, который я использую ежедневно. Мы живем в обществе, где технологии позволяют нам быть всегда на связи, в отличие от всей предыдущей истории человечества. Но по мере развития средств коммуникации наш уровень счастья падает. Все потому, что теперь перед нами неисчерпаемый источник негатива, доступ к которому открывается одним касанием. Он везде, от новостных приложений в наших телефонах до входящих имейлов, лент Twitter и Facebook, которые мы листаем с фанатичным упорством. У многих из нас развилась зависимость от этого потока информации. Представьте, как бы вы объяснили это явление кому-нибудь, кто жил всего 100 лет назад. Вы не поверите, но в будущем у вас будет возможность мгновенно узнавать, если где-то на планете случилось что-то ужасное, в любом месте, в любое время суток. Ну да, мы изобрели способ, которым кто-то еще может полностью испортить вам настроение, убить концентрацию и свести к нулю оптимизм, когда вы просто водите пальцем по своему или другому смартфону. Я потом объясню, что это такое. Задумайтесь. Впервые в истории человечества тот, кого вы не знаете и с кем никогда не встретитесь, может оказывать негативное воздействие на вашу жизнь. Ученые, специализирующиеся на позитивной психологии, недавно установили, что прослушивание негативных новостей может мгновенно повлиять на уровень стресса. Но новые исследования, которые провели мы с Мишель Гиллан и Арианной Хаффингтон, показало, какой огромный урон этот негатив наносит нашей мотивации и потенциалу. Даже несколько минут, потраченные утром на просмотр негативных новостей, могут определить ваше эмоциональное состояние до конца дня. Всего 3 минуты плохих новостей по утрам на 27% увеличивают вероятность того, что 6-8 часов спустя вы оцените свой день как несчастливый. Это все равно, что принимать каждое утро яд и тем самым лишать себя энергии, достижений и отравлять все свое взаимодействие с людьми. Когда у вас токсичное настроение, страдает ваш потенциал. Каким образом? В первую очередь, как показывают многочисленные исследования, негативный настрой влияет на бизнес-показатели. Сталкиваясь с задачами, требующими принятия решений, пессимисты быстрее устают и сдаются. В итоге у них меньше хороших результатов. Более того, шквал негативных новостей демонстрирует нам пугающую картину мира, в котором наше поведение не имеет никакого значения. В психологии установка, что наше поведение не играет никакой роли в постоянно меняющихся условиях, называется выученной или приобретенной беспомощностью. Это понятие связано с низкой производительностью и более высоким риском развития депрессии. В конце концов, подавляющее большинство новостных сюжетов фокусирует наше внимание на мировых проблемах, с которыми мы практически ничего не можем сделать. Мы видим, что биржевые индексы упали на 500 пунктов, цунами смыло прибрежный город или ИГИЛ готовится к террористической атаке. Но независимо от того, что мы хотели бы сделать, мы бессильны повлиять на эти события. Да, это важно, знать, что происходит в мире, но то, что мы находимся под непропорционально большим влиянием именно негативных новостей, имеет одно неосознаваемое последствие. Мы меньше верим в свою способность решать проблемы не только в мире, но и в нашей собственной жизни. Это не только традиционные средства массовой информации. Мы получаем негатив в форме писем от клиентов, телефонных звонков от сварливого коллеги, выговоров от начальника на планерках или новостей друга-пессимиста на Facebook. Социальные сети – это круглосуточный новостной канал, причем сообщениям даже не обязательно быть негативными, чтобы расстроить нас. Судя по фото, у друзей сказочный отпуск. А вы пашете в четырех стенах. Друг в Твиттер пишет, что только что женился, а вы все еще ищете любовь. Коллега обновляет LinkedIn новостью о том, что получил повышение, а вы все еще на своей старой должности. Счастливые друзья демонстрируют в Facebook письмо о зачислении в колледж, а вам ничего так и не прислали. Конечно, мы хотим радоваться за своих друзей, и когда мы в хорошем расположении духа, искренне рады за них. Но если наши психологические ресурсы на исходе, мы гораздо сильнее подвержены таким токсичным эмоциям, как зависть, горечь и обида. Все эти угрозы вокруг нас. Поэтому нам надо найти способ защитить свою крепость. Простейшая стратегия – выкопать ров в вашей повседневной рутине. Чем проще, тем лучше. Настоятельно рекомендую вам свой способ. Никаких медиа перед завтраком или утренним кофе, и никаких медиа после того, как лег в постель. Под медиа я подразумеваю новости, имейлы и все социальные сети не только на вашем компьютере, смартфоне, телевизоре, но и где бы то ни было еще. Такой приливной ров защитит вас в самое уязвимое время вашего дня. Если вы только проснулись, у вас низкий уровень сахара в крови, спросонья вы еще наполовину расслаблены и не можете в полную силу защищаться от натиска негатива. То же самое происходит и поздно вечером. В момент перехода вашего мозга от дневной активности ко сну просмотр негативных новостей переключает его на страх и тревогу, когда вы пытаетесь заснуть. На самом деле исследования показывают, что любое сообщение перед сном, положительное или негативное, возвращает мозг к бодрствованию и в среднем стоит столько же, сколько час ночного сна. Национальный фонд по изучению сна – американская некоммерческая организация, призванная популяризировать важность сна и донести до общественности важность проблем сна. Вот почему Национальный фонд по изучению сна рекомендует именно такой медийный ров, как я описал, выключить все устройства за полчаса до сна. В престижном журнале по педиатрии JAMA Pediatrics был опубликован отчет о научном исследовании, проведенном под руководством Бена Картера. Если на ребенка перед сном воздействует яркий свет и звуки планшета или сотового телефона, нарушаются его биоритмы и способность успокоить мозг в достаточной для сна степени. К сожалению, 72% детей в возрасте от 6 до 17 лет ложатся спать со своими телефонами. Смартфон стал современным плюшевым мишкой, и за это наши дети расплачиваются своей энергией, вниманием и успехами в учебе. Оборонительный ров можно построить за секунды, и это прекрасно. Вам, по сути, ничего не нужно делать, просто не поддавайтесь искушению. Поначалу может быть трудно отказаться от привычки проверять телефон через несколько секунд после пробуждения или засыпать с ним в руках, но поверьте, чем чаще вы это делаете, тем легче вам это дается. Привычки формируются и разрушаются только действием. Конечно, построив ров, вы не уничтожите агентов негативного влияния. Вы просто сдержите их, зато у вас будет время выстроить более мощные оборонительные сооружения. В дополнение ко рву, защищающему ваш день от медийных атак, попробуйте использовать еще 4 простых, научно обоснованных стратегии защиты от потока плохих новостей. Отключите оповещения. Постарайтесь сделать потребление новостей вашим собственным выбором, отключив все оповещения на неделю. Так вы перестаете быть рабом жужжащего смартфона. Отключите пуш-уведомления на телефоне и в браузере. Эти сигналы, даже не негативные, отвлекают наше внимание и отнимают время у нашего дела, семьи и друзей, пусть даже несколько украденных минут тихого созерцания, которые нам необходимы для переключения и подзарядки. Как только вы реагируете на уведомления, вы рискуете утонуть в том, что Джон Зирацки называет бесконечным бассейном, постоянном, фактически бесконечном потоке информации. Джон Зирацки, соавтор книги «Сделать время. Как сосредоточиться на том, что важно каждый день». Руководство по созданию умных привычек, призванных взять под контроль наше время и перестать отвлекаться, а также оптимизировать энергию и проектировать каждый свой день, исходя из образа жизни и потребностей. Он разрабатывал мобильные приложения, составлял медицинские отчеты и редактировал ежедневную газету. Запустил дизайнерский спринт в Google Ventures. Пишет про дизайн технических продуктов от Gmail до YouTube. С глаз долой, из сердца вон. Поэтому чем меньше сигналов оповещения вы получаете, тем меньше умственных ресурсов вы тратите на сопротивление этим отвлекающим факторам. Не бойтесь, вы ничего не пропустите. Если произойдет что-то действительно важное, вы услышите об этом достаточно скоро. Уберите шумы. Мы живем в шумном мире, и, похоже, он становится только громче. Я писал в книге «Перед счастьем», как вы можете избавиться от шума в самолете, просто надев наушники, или негативных мыслей, которые крутятся в голове, практикуя медитацию. Если вы слушаете радио или подкасты по пути на работу или за рулем, попробуйте убрать немного шума из вашей жизни, просто выключив гаджеты на первые 5 минут поездки. Когда вы снова включите радио или подкаст, старайтесь убрать звук хотя бы на 1 рекламный ролик. Нам очень важно настроиться на волну нашей собственной жизни, когда нас атакует такое количество шума. Проводите детокс от заседаний и деловых встреч. Бесполезные совещания, черные дыры, поглощающие энергию и производительность, от чего страдают многие команды и компании. Но как узнать, какие встречи являются помехами, которые следует устранить, а какие действительно необходимы? Последуйте примеру руководителей Dropbox, которые смело отказались от всех регулярных совещаний на 2 недели. Хотя они понимали, что долго так не продержится, детокс-период позволил им пересмотреть принятый подход и объективно оценить значимость каждого совещания, прежде чем снова вернуть их в расписание. Так люди отказываются на месяц от сахара в любом виде, чтобы понять, какой именно им необходим для энергетической подпитки, а без какого можно обойтись. В последующие 2 года совещания в Dropbox становились все короче и, по оценке сотрудников, все результативнее, несмотря на то, что штат вырос втрое. Создайте фильтр. Джон Стикс, предприниматель из Канады, сделал состояние на телекоммуникациях. Как и многих родителей, его беспокоило, что дети в сети сталкиваются с ужасными вещами. Потом он осознал, что корень проблемы — технологии, они же могут стать ее решением. Использовав свои технические разработки, он создал устройство под названием Kids Wi-Fi. Оно выглядит как ночник, который вы включаете в розетку, но на самом деле это высокотехнологичный роутер, который использует сложные алгоритмы для мониторинга и фильтрования всего, чего детям лучше избегать на всех устройствах поблизости. Жаль, у нас нет ничего подобного, чтобы фильтровать негативные новости, и мы не можем включить новостной канал и выбрать желаемое соотношение плохого и хорошего, вместо того, чтобы в поисках информации просеивать жуткие фотографии и истории о войнах, стихийных бедствиях и других формах людских страданий. Надеюсь, кто-то из слушателей этой книги изобретет такое устройство. Стратегия номер два. Постройте ментальную крепость. 12 июня 2016 года разъедаемый ненавистью мужчина излил свою ярость на толпу в ночном клубе «Пульс» в Орландо. Та трагедия – одна из самых крупных по числу погибших в результате стрельбы в общественном месте. В самые темные ночные часы сотни пострадавших заполонили единственный в городе травматологический центр первого уровня «Орландо Хелф». В эту кошмарную ночь готовность персонала больницы к тому, о чем и думать тяжело, стала благословением. Врачи и медсестры знали, как действовать в кризисной ситуации, отточив свои навыки во время бесчисленных трагедий и аварий, не говоря уже о годах и годах обучения. Они разработали четкую процедуру приема пострадавших, протоколы для предотвращения ненужных ошибок и методы поддержания связи между персоналом, пациентами и их родственниками. Но что не менее важно, они были психологически и эмоционально готовы к подобной ситуации, так как разработали практику, позволяющую им оставаться спокойными, собранными и не паниковать в условиях колоссального стресса и бесконечной печали. За два года до той перестрелки руководители Орландо Хелф решили обучить всех медицинских работников и остальной персонал методом внедрения позитивных привычек. Они пригласили меня на два стартовых тренинга для всей организации, от медсестер до администраторов. Они наняли тренеров «Оранжевой лягушки», которые разработали нарратив, моделирующий желаемое поведение для сети Orlando Health на основе притчи про лягушонка Спарка из главы 4. В итоге руководители решили начинать совещание не с обсуждения административных проблем, нехватки ресурсов или эмоционального выгорания. Они начинали с благодарности. Эта практика – начинать каждое совещание с обсуждения вещей, за которые они признательны, помогла им выстроить крепость ментальной стойкости, которая поддерживала их, когда они помогали пострадавшим в ночном клубе «Пульс». Они позвонили мне и рассказали, что наутро, после самой ужасной трагедии в истории их города, они мужественно начали совещание с благодарности. Благодарности за то, что смогли помочь, за любовь, которую проявила вся страна, за плечо, в которое можно было выплакаться. В то время, когда стресс, шок и горе могли разрушить их, благодарность удержала всех вместе. Я попросил руководство снять видео, чтобы показать, как внедренные методы помогли им сохранить силы перед лицом трагедии, как вслед за ними сплотились все горожане, что помогло им переосмыслить случившееся и проработать трагедию в своих командах. На сайте positiveresearch.com вы можете посмотреть это видео и узнать, как создавать подобные истории и в хорошие времена, и в минуты непоправимой беды. В военном деле опорный пункт – это крепость, куда отступит проигравшая страна, если станет совсем уж безнадежно. Это хорошо оснащенное место, полностью защищенное на случай атаки. Ментальная крепость – это практика, которая создает мыслительный резерв. Он станет вам опорой в трудных обстоятельствах. Ежедневная практика благодарности – один из примеров ментальной опоры. Вот еще несколько, которые вы можете создать, чтобы защитить себя от стресса, невзгод и печали. Приоритет оптимизму. Когда у меня ужасный день, я сильно расстроен или подавлен, то стараюсь вспомнить три хорошие вещи, которые произошли за последние 24 часа. Эта практика не только переключает мой мозг снова на позитив, она обеспечивает столь необходимое подкрепление, чтобы справиться со всеми сегодняшними событиями. Настройка мозга на оптимизм не только создает ментальную опору, которая укрепляет вашу психологическую устойчивость. Последние исследования показали, что, побудив других задуматься о хорошем в их жизни, вы помогаете им стать более продуктивными. В одном творческом эксперименте психологи Джозеф Чанселор из Кембриджского университета и Кристин Лейус и Соня Любомирский из Калифорнийского университета в Риверсайде провели 6 недель в японской компании, работники которой носили специальные социометрические бейджи, замеряющие их активность и взаимодействие в течение рабочего дня. Оказалось, что работники, которым случайным образом ставилась задача перечислить 3 хороших события за каждую неделю, не только продемонстрировали более высокий уровень счастья по итогам 6 недель, но и на самом деле были заметно более энергичными и быстрее справлялись с самыми разнообразными поручениями. Просто сосредоточиваясь на хорошем всего 10 минут в неделю, люди стали бодрее, больше двигались, больше делали и в итоге могли раньше уходить домой. Попробуйте сделать то же самое в семье или вместе с командой. Выберите день, например, четверг благодарения, и заведите традицию думать о 3 позитивных вещах, случившихся за неделю. Запитайтесь на позитив. Исследования показывают, что очень часто первый комментарий на переговорах предопределяет их результат. Поэтому нам нужны инструменты, чтобы нейтрализовать влияние человека, задающего коммуникациям злой, напряженный или сопернический тон. В своей книге «Трансляция счастья» блестящий ученый и моя жена предложила изменить тон переговоров, создав силовой кабель для короткого замыкания негативной встречи. Не надо начинать телефонные звонки с фразы «Я завален работой» или «Ну и неделя! Надеюсь, сегодня пятница?» Наоборот, сделайте глубокий вдох и скажите «Рад, что вы позвонили» или «Мне так нравится работать с вами». Точно так же, вместо того, чтобы отвечать на невербальное выражение стресса от вашего напряженного коллеги собственной такой же напряженной гримасой, просто улыбнитесь или кивните ему с пониманием. Подобным образом каждый раз, когда кто-то задает вам вопрос «как дела?», воздержитесь от жалоб и вместо этого, только искренне, скажите что-нибудь позитивное. Например, «сегодня все хорошо» или «как же хорошо на улице». Эта простая техника переведет разговор в позитивное русло еще до того, как ваш собеседник начнет жаловаться на стресс и усталость или скажет, что считает минуты до окончания рабочего дня. Инвестируйте в осознанность. Самые дальновидные компании готовы рисковать, чтобы стать великими. Мы работали с организациями, планирующими рискованные инвестиции, от банков, готовых взять на себя проблемные активы, до хедж-фондов, готовых рискнуть сотни миллионов долларов ради акций гибнущих компаний. Но их руководители все еще против идей просить сотрудников 2 минуты в день концентрироваться на вдохах и выдохах. Мы с Мишель провели более 900 выступлений на разных конференциях и только 2 раза услышали, как старший руководитель отважился упомянуть о преимуществах осознанности. Работать быстрее, делать больше с меньшими ресурсами — это решение близоруких, не склонных к риску организаций. По-настоящему дальновидные руководители признают, что позволить своим сотрудникам замедлиться — по сути, одна из лучших стратегий создания производительной рабочей силы. Этна — одна из ведущих страховых компаний, работники которой успешно применяют практики позитивной психологии, наблюдала невероятные результаты в рамках учебной программы, развив у сотрудников навыки центрирования с помощью медитации и йоги. У 15 000 работников более четверти компаний, прошедших тренинг, средний рост производительности, по данным Этна, составил 62 минуты в неделю, то есть 3000 долларов на человека в год. Вероятно, даже эта цифра не в полной мере отражает ценность осознанности, так как не учитывает позитивное влияние вовлеченных сотрудников на текучку кадров, затраты на поиск новых сотрудников и их обучение, обслуживание клиентов и прямые продажи. Мой хороший друг Хайди Ханна, руководитель Американского института стресса, часто говорит: «Стресс – это кредитная карта вашей энергии. Вам придется вернуть все, что вы потратили, но уже с процентами». Я бы добавил, что осознанность – кредитная карта устойчивости. Чем больше вы тратите, тем большее вознаграждение получаете в конце месяца. Чтобы вы не подумали, что я предлагаю вам 3 часа рабочего времени сидеть на жесткой подстилке, скрестив ноги и повторяя мантры, расскажу об одном исследовании. Оно показало, что значительных результатов при тренировке осознанности можно достичь всего за несколько минут в день. Эми Бленксон из научно-исследовательского института позитивной психологии провела увлекательный эксперимент с новичками, устроившимися на работу в Google. Нуглеры, так их называют, принявшие участие в программе, в рамках которой им предлагали медитировать всего по 2 минуты в день и записывать благодарность в журнал, достигли более высоких результатов, чем те, кто этого не делал. И если мысль о медитации вас по-прежнему пугает, или вы думаете, что это не ваше, просто попробуйте каждый день по 2 минуты концентрироваться на вдохе и выдохе и осознавать, что вы присутствуете среди того, что вас окружает. Если вы хотите быть проницательным профессионалом, прекратите на мгновение думать о будущем. Вместо этого сядьте и потренируйте свою способность возвращаться в ментальную крепость здесь и сейчас. Стратегия номер 3. Научитесь искусству психологического айкидо. Стресс стал национальным спортом. Легко понять, почему это произошло, но превращая стресс во врага, мы, по сути, его вооружаем. За последние несколько лет мы с командой провели исследование, согласно которому восприятие стресса как угрозы резко увеличивает его негативное воздействие на организм и отрицательно сказывается на нашей креативности, производительности и продуктивности в целом. Но, на удивление, стресс может не только не истощать наш потенциал, но и подпитывать его. Вместе с Ильей Крам из лаборатории Mind and Body Стэнфордского университета и Питером Салавием, основателем Центра эмоционального интеллекта в Йеле, мы провели исследование в инвестиционном банке UBS. Если лидеру удается выработать у своей команды позитивное отношение к стрессу, обозначая его как вызов, а не угрозу, негативные последствия стресса для здоровья участников группы снижаются на 8%. В последующие 3 недели отмечается рост результативности команды на 8%. Как нам переосмыслить стресс? Алия и ее отец Томас Крам разработали изящный метод. Они оба разбираются в боевом айкидо. Это вид борьбы, в котором вместо попыток заблокировать атаку противника, вы используете его энергию, чтобы перенаправить ее против него самого. Боевое искусство они трансформировали в психологическое. Решение в том, чтобы отказаться от попыток заблокировать или игнорировать стресс, а вместо этого перенаправить его в более позитивное русло. Вы тоже можете использовать психологическое айкидо. Чтобы сменить импульс стресса с изнуряющего на усиливающий, для начала осознайте, что каждый источник стресса значим для вас. Замечали ли вы, что люди на скучной работе, к которой они равнодушны, никогда не испытывают стресс? Хотите стать одним из них? Полагаю, нет. Даже при самом плохом раскладе стресс все же лучше, чем незаинтересованность и апатия. Честно говоря, я никогда не встречал семьи без стресса, браки без стресса и жизнь без стресса. Потому что изначально стресс возникает от значимости. Более того, наше исследование в Йеле и UBS показало, что негативное воздействие стресса гораздо сильнее, когда мы забываем о значимости его источника. Приведу пример. Если я говорю, что ваш почтовый ящик переполнен спамом, стресс на нуле, не так ли? Эти письма могут томиться в папке «спам вечность», потому что они все равно вам не нужны. Но если я скажу, что ваша почта переполнена информацией о потенциальных клиентах или письмами от семьи и друзей, вы почувствуете напряжение. Как успеть ответить на все? Аналогично, если лучший друг вашего ребенка получит двойку по математике, вряд ли это станет для вас таким же сильным стрессом, как если бы ее получил ваш ребенок. Мы напрягаемся из-за вещей, которые нас волнуют. Например, если я переживаю стресс из-за того, успею ли я закончить свою научную работу в срок, то это только потому, что я страстно хочу, чтобы книга попала в руки читателям. Поэтому, заметив, что начинаете испытывать стресс по какому-либо поводу, спросите себя, почему это так важно для меня? Подумайте, почему это вас беспокоит? Если надо, запишите и прикрепите стикер на монитор или холодильник в качестве напоминания. Помню, когда я был студентом, и моя мотивация для написания работы или подготовки к экзамену падала, я старался напомнить себе, почему мне так важен этот предмет, мои оценки и сама учеба, и снова ощущал прилив энергии. Ваш мозг ненавидит тратить энергию впустую. Если он забывает, почему что-то имеет для вас определенное значение или ценность, он просто перестает тратить на это энергию. Психологическое айкидо – это способ перенаправить энергию на вещи, которым вы придаете значение. Как только вы увидите связь стресса с чем-то значимым для вас, будь это счастье ваших детей, ваша репутация сильного лидера или ваша приверженность команде, вы не просто поставите свои приоритеты в центр, вы сможете эффективно направить эту энергию. Вы обнаружите, что с письмами гораздо проще разобраться, если помнить, что папка «Входящие» забита сообщениями по радующему вас новому проекту. На бешеной скорости вести детей с футбольных тренировок на прием к стоматологу уже не так изнурительно, когда вы помните, что это проявление любви. Как утверждает доктор Келли МакГонигал, автор книги «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше», погоня за смыслом полезнее для здоровья, чем попытка избежать дискомфорта. За каждым фактором стресса скрывается нечто значимое для вас. Вы можете с этим бороться, а можете использовать стресс как источник энергии и мотивации. Рассматривайте вызовы как подкрепление. Мне постоянно звонят руководители и говорят, что их компании проходят через перемены, и они знают, что этот стресс снизит производительность, развалит команду и спугнет самых талантливых сотрудников. Обычно я привожу в качестве контраргумента армию, место, где стресс и неопределенность являются нормой, а солдат брали не на пляжный отдых, а в тренировочный лагерь. А ведь американские вооруженные силы остаются одной из самых подготовленных, стойких и преданных организаций на планете. Потому что многолетняя практика научила военных, что если вы пройдете через стресс, первое, с правильным настроем, и второе, бок о бок с другими, то сможете создать крепкое братство, о котором будете говорить всю оставшуюся жизнь. Вместо того, чтобы рассматривать стресс как угрозу, военные гордятся общей устойчивостью, которая создается напряженной обстановкой. И дело не в том, что они солдаты. Любая компания или команда может превратить стресс в источник потенциала, рассматривая его как броню, а не как оружие массового уничтожения. Когда мы проходим через стресс в одиночку, он разрушает нас. Но если направить эту энергию на помощь другим, негативные последствия могут полностью нивелироваться. 2 года назад мы с HBO сняли документальный фильм «State of Play», Happiness, о том, как создать устойчивую систему социальной поддержки в культуре, где сложно говорить о положительных эмоциях в условиях сильного стресса. В первой части фильма мы рассматривали опыт Национальной футбольной лиги NFL, Нас интересовало, как люди достигают счастья в организации, где карьера в среднем длится 3,3 года. Конкуренция жесточайшая и травматизм невероятно высок. К тому же многие считают, что ты слишком крут, чтобы говорить об эмоциях. Во второй части мы показали морских котиков из спецназа ВМС США, одного из элитных армейских подразделений, где практически немыслимо просто признать свои эмоции и велик риск не только травмы, но и смерти. В обоих случаях мы обнаружили, что секрет экстраординарного уровня командной работы, вовлеченности и лояльности не столько в самом стрессе, сколько в усилиях, направленных на то, чтобы помочь друг другу его преодолеть. Например, Майкл Стрейхен, в прошлом защитник NFL из Нью-Йорк Джайнтс, рассказал мне, что самым результативным для него стал год, когда он решил сфокусироваться на том, что ему нравится быть в команде и поддерживать товарищей в их стремлении побеждать, а не беспокоиться о том, получит ли он травму, из-за которой придется уйти из спорта. Такие же признания от морских котиков и других игроков NFL позволили нам сформулировать четкую рекомендацию для компаний и организаций. Необходимо помочь командам рассматривать стресс как коллективный вызов, а не как персональное бремя. Через год после показа этого фильма у меня появилась возможность взять интервью у генерального директора неправительственной, некоммерческой организации «Среда обитания для человечества» Джонатана Рекфорда и узнать о том, как создать и поддерживать культуру, в которой проблемы рассматриваются как мотивирующие, а не угнетающие факторы. Он рассказал, что ежегодно волонтерами записываются тысячи людей, увлеченных миссией «Среда обитания для человечества» и жаждущих изменить этот мир, подобно военным. Хотя, когда они сталкиваются с бюрократией, нехваткой ресурсов и препятствиями на пути к желанным изменениям, которых они хотели быстро добиться, многие испытывают разочарование. Им кажется, что сама организация и вся система встают на их пути, и в итоге они покидают ее ряды. Но некоторые волонтеры рассматривают нехватку ресурсов не как угрозу их устремлениям, а как захватывающий вызов, который активирует их потенциал. Как мне получить максимум из этих ограниченных ресурсов? Как преодолеть бюрократизм и иные препоны? Как сплотить единомышленников, которые приняли этот вызов, и сделать мир лучше? Рекфорд говорит, что его работа как топ-менеджера заключается в том, чтобы вдохновлять и обучать лидеров и их команды менять свое отношение к происходящему, рассматривать стресс-факторы как подпитку для командной работы и топливо для мотивации, а не причины все бросить. Как это использовать в вашей жизни? Прежде всего, если вы оказались в стрессовой или критической ситуации, задайте себе вопрос: кто со мной в окопах? Всегда найдется тот, кто разделит вашу участь, будь то коллеги, одноклассники или даже люди, с которыми вы лично не встречались, но общались в сети или через группу поддержки. Напомнив себе, что не вы одни несете эту ношу, поставьте цель помочь этим людям, а не просто сочувствовать. Так вы превратите угрозу в возможность прокачать мышцы эмпатии, а заодно и связи в вашей системе поддержки. Затем обратите внимание на то, как вы говорите о том, что привносит стресс в вашу жизнь. Придя домой, расскажите о своих делах не как о чем-то раздражающем, разочаровывающем и подавляющем, а как о возможностях наладить новые связи, узнать что-то новое или повысить потенциал. Даже если поначалу вы этого не чувствуете, используемые вами слова потихоньку поменяют ваше отношение и восприятие, то же самое произойдет и с окружающими вас людьми. Замечали ли вы, что у родителей, которые всегда ворчат на свою работу, дети вечно стонут из-за того, что надо идти на тренировку или делать домашние задания? Мы и на работе, и в семье учим других собственным примером. Убедитесь, что ваши слова и действия помогают вашим детям, вашим командам и даже вам самим рассматривать проблемы как то, за что надо браться, а не от чего бежать. Переформатируйте неудачу. Еще один прием психологического айкидо – изменить самовосприятие неудачи. Мы считаем, что их надо избегать, как и стресса. На самом деле, провал тоже может стать источником энергии и мотивации, если у вас правильная установка. Профессор психологии в Стэнфордском университете Кэрол Дуик сделала научное открытие, доказав, как наше мышление предопределяет наш потенциал, особенно когда речь идет об успехе и неудаче. Многие знакомы с ее гипотезой, согласно которой дети, воспринимающие неудачу как трамплин для роста, установка на личностный рост, более психологически устойчивы, меньше склонны к унынию, дольше и упорнее добиваются результата, чем дети, расценивающие провал как катастрофу и доказательство низкого интеллекта или недостатка таланта, установка на отсутствие изменений. Менее известные результаты нового исследовательского проекта профессора Дуик и Кайлы Хаймовиц о том, как взаимосвязаны эти установки. Оказалось, что установка на отсутствие изменений может быть более заразной, чем установка на личностный рост. В частности, они обнаружили, что родительскую установку на неудачу как трамплин ребенок может и не воспринять. А вот родительскую установку «неудача – это катастрофа» ребенок перенимает с гораздо большей вероятностью. Другими словами, чем больше вы учитесь, как перестать относиться к неудаче, как к незваному гостю, тем лучше защищаете и ваш собственный потенциал, и потенциал окружающих. Позвольте мне уточнить. Этот подход не является призывом к намеренному нагнетанию стресса или провалу в работе или неудаче в жизни. В большинстве профессий, а также в личной жизни, нам хватает проблем, поэтому создавать их искусственно ни к чему. Напротив, я призываю перенаправить энергию стресса, которого не избежать, в конструктивное русло. Воспринимайте его как вызов, который активирует ваш потенциал, пока другие поддерживают вас и делят это бремя с вами. Осторожно! Остерегайтесь негативных фантазий. В октябре 2016 года меня пригласили выступить на вечерней сессии семинара «Bank of America» в Южной Калифорнии. Я знал, что многие банкиры прилетели из Нью-Йорка и Чикаго, и для них это была уже поздняя ночь. Я изо всех сил старался увлечь собравшихся речью, по крайней мере, не дать им заснуть. Поначалу все шло великолепно, но к концу выступления слушатели совершенно неожиданно начали отвлекаться. Кто-то уткнулся в телефон, другие шептались и так далее. Я не понимал, что происходит. Они устали? Им скучно? Они потеряли интерес? Они были скептиками и перешептывались, что им неинтересно мое исследование? В этот момент уязвимости и неуверенности я решил, что сошлись все три фактора. Чтобы вернуть их внимание, я продлил выступление на 15 минут и использовал тот материал, который всегда вызывал успех у аудитории. Однако, казалось, они совсем потеряли интерес. В конце концов, я сдался. Побежденный и опустошенный, я вернулся в отель, где обнаружил их всех в лобби, столпившихся перед телевизором. Оказалось, шел седьмой матч мировой серии в главной лиге бейсбола, MLB. Чикаго Капс встречались с Кливленд Индианс, и Кливленд только что сравнял счет в восьмом периоде. Я вовсе не опозорился со своим выступлением. Им просто хотелось поскорее выбраться из зала и не пропустить этот величайший момент в истории бейсбола. Я абсолютно неправильно оценил ситуацию и в итоге усугубил проблему и свой стресс. Быть эгоцентричным в природе человека. Мы считаем себя источником проблемы или объектом для насмешек, или причиной, почему полный зал бейсбольных болельщиков отвлекается в вечер решающей игры мировой серии. Но часто наше считывание таких ситуаций является негативной фантазией. Мы неверно воспринимаем угрозу, которой не существует. Внимательно отслеживайте негативные фантазии в вашей жизни. Может быть, человек, которого на вечеринке вы посчитали грубияном, просто стеснялся. Может быть, коллега, который, по вашему мнению, специально делает все спустя рукава, переживая депрессию или столкнулся с проблемами в личной жизни? Возможно, новый знакомый, который вас троллит, на самом деле тушуется перед вами. Когда вы ловите себя на самом пессимистичном объяснении чего-либо поведения, задайте себе вопрос. Есть ли вероятность, что дело совсем в другом? Сама возможность другого объяснения убережет вас от бесконечного прокручивания ситуации и позволит направить свои ментальные ресурсы на что-то более продуктивное. Стратегия номер 4. Отдохните от проблем. С самого раннего возраста нам говорят, что мы не должны избегать проблем. Как ученый, я с этим не согласен. Вы однозначно должны избегать проблем, по крайней мере, временно. Вопреки распространенному заблуждению, откладывание проблем на самом деле может дать вам одно из самых больших конкурентных преимуществ, которые есть сегодня. Я начал эту главу с эпизода из любимого мультфильма моего сына. Так почему бы не закончить ее эпизодом из моего любимого фильма? В комедии «А как же Боб» психоаналитик Лео Марвин, его играет Ричард Дрейфус, отчаянно пытается избавиться от раздражающе навязчивого пациента Боба Уайли. Его играет Билл Мюррей. Он выписывает ему рецепт, но не на лекарство, а на отпуск от проблем. Естественно, план проваливается, так как Боб решает провести свой отпуск в том же месте, где и доктор Марвин. Но если отвлечься от комедии, доктор Марвин выписал лекарство, имеющее надежное научное подтверждение. Последние 2 года я работаю над Project Time Off, проект «Выходной», инновационным проектом Ассоциации туризма США, всесторонне изучающим последствия для бизнеса, вызванные перерывом в работе в связи с отпуском. Согласно статистике US Travel, американцы сейчас берут отпуск реже, чем за предыдущие 40 лет. По мнению Гэри Остера, руководителя Project Time Off, одна из причин убеждения американцев, что их отпуск будет негативно воспринят непосредственным руководителем, а это, в свою очередь, снизит шансы на продвижение по службе или повышение. В действительности исследование демонстрирует обратное. Когда вы берете оплачиваемый отпуск, вы растете в глазах руководителя и увеличиваете свои шансы продвинуться по карьерной лестнице. По нашим последним данным, у людей, использующих свой отпуск целиком, на 6,5% больше шансов продвинуться по службе или получить повышение, чем у тех, кто отказывается от 11 и более дней оплачиваемого отпуска. 2 из 5 сотрудников говорят, что не хотят брать отпуск, так как у них слишком много работы. Хотя, согласно исследованию US Travel, одно из 2 главных преимуществ отпуска – фактический рост производительности. Если вы не уйдете в отпуск, вам в любом случае придется много работать, но, подзарядив батарейки, вы выполните свои задачи гораздо быстрее. В «Преимуществе счастья» я писал об исследовании, которое подтверждает, что если мозг настроен позитивно, продуктивность увеличивается на 31%, а продажи – на 37%. Креативность возрастает в 3 раза, также утраиваются доходы. В последовавшей за этим статье в Harvard Business Review, подводившей итоги 10-летних исследований, я сделал вывод, что величайшее конкурентное преимущество в современной экономике – это позитивный и задействованный мозг. Но здесь есть одна ловушка. Вполне понятно, что пляжный отдых, путешествие по живописным уголкам Италии, поездка к старому другу или возлюбленному могут сделать ваш мозг намного счастливее или позитивнее, но не обязательно именно так и будет. В этой статье я писал о голландском исследовании, согласно которому среднестатистический отпуск не заряжает людей энергией и не делает их более счастливыми после возвращения. Но речь шла о среднестатистическом отпуске. В продолжение этой темы я, моя коллега и компаньон по путешествиям Мишель Гиллан, Из научно-исследовательского института позитивной психологии опросили более 400 путешественников по всему миру и обнаружили, что 94% отпусков повысят уровень счастья и подзарядят энергией, если вы организуете его разумно. Первое. Планируете отпуск за месяц и готовите коллег к вашему отсутствию, чтобы не пришлось отвечать на их письма отчаяния. Второе. Уезжаете из города. Чем дальше, тем лучше. Третье. Находите знатока этих мест, который показывает вам все, что достойно внимания. Четвертое. Готовите документы для отпуска, чтобы не изводить себя поисками авиабилетов и брони в последний момент. Следуйте этим четырем правилам, и ваш отпуск с высокой долей вероятности сделает вас счастливее и подзарядит энергией, что повысит производительность, исполнительность и устойчивость к стрессу на работе. Если все это недостаточно убедительно для вас, подумайте, по сути, уход в отпуск означает немедленное повышение зарплаты. Тут не надо никаких исследований, простая математика. Если вы работаете за оклад и не берете оплачиваемые дни отпуска, вы добровольно сокращаете плату за час вашего дополнительного рабочего времени. Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете вину за то, что берете отпуск, ведь у вас так много работы, или же это воспримут как безответственность, напомните себе, что с точки зрения науки очередной оплачиваемый отпуск улучшает вашу производительность и эффективность, ускоряет продвижение по службе и при правильном подходе делает вас счастливее. Стратегия номер 5. Расставьте приоритеты. В преимуществе счастья я рассказал об эксперименте, участником которого стал еще в колледже. С тех пор, как я написал эту книгу, та история приобрела для меня новое значение в контексте недавнего исследования твердости характера, которое является ключевым для понимания этой стратегии. Прошу прощения, я еще раз кратко перескажу ее. За $20 я вызвался участвовать в эксперименте Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне. Мне сказали, что его цель узнать, как падают пожилые люди. Очевидно, пожилых людей не приведешь в лабораторию и не попросишь несколько раз упасть на пол, поэтому исследователи привлекали бедных студентов. Когда я приехал в больницу, мне выдали защиту для локтей и коленей и попросили пройти по абсолютно темному коридору, выстеленному чем-то мягким. При каждом проходе происходило одно. Пол уходил из-под ног, и я падал. Пол резко кренился вправо, и я падал. Туго натягивался шнур, прикрепленный к правой ноге, и я падал. Видите схему? Если ничего из перечисленного не происходило, я должен был упасть специально, видимо, для имитации того, как пожилые люди падают намеренно. Если вдруг вам показалось, что я жалуюсь, это так. За следующие 3 часа я прошел туда-сюда 200 раз. Конечно, лаборант неоднократно заходил и спрашивал, не хочу ли я прервать эксперимент. Разумеется, я отчаянно хотел. Но тогда бы мне не заплатили мои $20, а для меня это были большие деньги, и несмотря на болезненные синяки, которые проступали на каждом дюйме моего тела, я продолжал ходить. В конце эксперимента к лаборанту присоединилась профессор, которая хотела меня расспросить. Она сказала, что меня обманули, и на самом деле это был эксперимент, призванный выявить, насколько решимость связана с экономической выгодой. Если бы я остановился в любой момент, я бы все равно получил $20, но их интересовало, как долго я смогу терпеть. Я оказался единственным дураком-добровольцем, который продержался целых 3 часа. В наше время мы много слышим о важности упорства и выдержки. Проводится огромное количество исследований, которые связывают эти качества с продуктивностью и успехом. Однако я пересказал здесь эту историю по одной причине. Сейчас я рассматриваю тот случай как идеальный пример того, почему стойкость и твердость характера, хотя и критически важны, не всегда определяют лучшую линию поведения. В конце концов, итогом моего упрямого намерения довести эксперимент до конца стали почти 200 падений и 3 потерянных часа драгоценного времени за такую же награду, какую дали тому, кто упал один раз и ушел домой. И в жизни, и в работе, когда мы постоянно спотыкаемся и падаем на одно и то же место, вместо того, чтобы отряхнуться и попробовать снова и снова, настало время спросить, а не выбрали ли мы неверный путь? Предполагаю, что этот совет может идти вразрез с тем, что вы ожидали услышать в книге о расширении границ потенциала, тем не менее подумайте. Когда мы слишком долго упорствуем в достижении определенных целей, в это время мы упускаем другие возможности, как установили психологи Сьюзан Сегерстром и Лиз Несс. Например, я стойко продержался 3 часа в эксперименте с падениями, которые мог бы с гораздо большей пользой потратить на собственные исследования. Точно так же, если вы много раз связываетесь с потенциальным клиентом, который отказывается от ваших услуг, вы, вероятно, пропускаете несколько других встреч, которые принесли бы плоды. Или продолжаете встречаться с дурным человеком, который не собирается меняться, и теряете возможность вступить в здоровые и позитивные отношения. Продолжая топить свою креативность, время и энергию на ужасной работе, вы истощаете ресурсы, которые могли бы потратить на поиск лучшей работы. Тот, кто бросает, иногда выигрывает. Грамотная оборона, упорство и выдержка – ценные качества, но только до определенного момента. Если вы уже опробовали все стратегии из этой главы и ситуация не улучшилась, это хороший знак. Вам пора двигаться дальше. Некоторые обстоятельства не исправить, независимо от того, насколько мощными инструментами мы обладаем. Если на работе к вам относятся пренебрежительно и недооценивают, вам не нужны оборонительные сооружения, вам нужна другая работа. Если вы подвергаетесь абьюзу в отношениях, вам не нужна прививка от стресса, вам надо из них выходить. Если вы просыпаетесь каждое утро и понимаете, что ваша карьера не ведет к вашей полярной звезде, вам не нужен отпуск, вам надо искать другой путь. И не ждите. Чем глубже вы окапываетесь, тем труднее будет выбираться из этих окопов. Быть оптимистом хорошо, но если вы несчастны и у вас есть возможность это изменить, не надо оставаться героем. Я описал вас? Будьте честны с собой. Чем сражаться в безнадежной битве до самого горького исхода, лучше ввязаться в новое сражение и победить. Чтобы знать, когда держать карты, а когда сбрасывать, требуется мудрость и знание себя. Вот почему глава 3 так важна. Научного исследования, которое подскажет вам, когда надо взять новый курс, нет. Тем не менее, ваши агенты позитивного влияния могут помочь вам найти и продолжить путь. Вы можете спросить у друзей опор, правильно ли вы видите этот путь. Вы можете связаться со своими друзьями-мостами и проложить новые маршруты к целям. Вы можете попросить ваших друзей-толкателей разведать, что впереди и какие альтернативные варианты вам подойдут. Чтобы достичь большого потенциала, нам нужны другие люди, которые защитят нас от мрака и направят к свету. Они помогут поддерживать нашу энергию и мотивацию, чтобы этот свет не погас. В последней стратегии вы узнаете, как собрать все семена потенциала в единое целое и запустить добродетельный цикл коллективного импульса, который позволит звездной системе сиять еще ярче.